Глава 4. Нет, повелитель не ответил отказом. Даже наоборот. Мне показалось, что он воспринял предложение Мойи с неким энтузиазмом. Возможно, для этого было разумное объяснение. Государство лишалось некоторой части рабочей силы, но вместе с ней могло бескровно избавиться от постоянного источника нестабильности, потенциально угрожающего его целостности. Однако все оказалось не так просто. Удивительно, сколько внимания люди того времени уделяли экономическим отношениям. Несмотря на политическую волю высшего руководства страны, ее немедленному исполнению мешали чисто прагматические причины. Каждый раб был встроен в экономическую систему, имел определенную стоимость. И кемецкая казна физически не тянула возможность их выкупа сходу, в момент. Поэтому после долгих консультаций с высшим советом, сложных математических расчетов и созданию схем, чем-то напоминающих системы налоговой оптимизации крупных корпораций гораздо более позднего времени, была создана и согласована программа выкупа и освобождения. Программа достаточно длительная, рассчитанная на 2 календарных года, поскольку была привязана к циклам урожая. Но в целом она соответствовала нашим планам, поэтому мы были готовы согласиться на нее. И в тот момент, когда мы с экипажем челнока уже готовились к короткому прыжку в стазисе, произошло нечто, полностью разрушившее наши планы. Случился вулкан. Челнок находился ближе к эпицентру, чем столица Кемета, поэтому удар вышел достаточно сильным. Около полуночи, когда я уже собирался спать, распланировав все дела на завтра, челнок вдруг затрясло. Я сразу подумал о землетрясении и рванул в кабину пилотов, чтобы стартовать немедленно, если вдруг появятся опасные трещины в скальном основании, на котором мы стояли. По дороге я встретил Катю. Она, похоже, была снаружи, когда все началось. По крайней мере, на ней был теплый халат, который она обычно носила ночью на свежем воздухе. «Землетрясение!» — бросил я, почти не сбавляя ходу. «Трещины будут?» «Нет». Катя покачала головой и направилась вслед за мной. Я забежал в кабину и активировал приборы наблюдения. Платформа, похоже, и правда выглядела стабильной, но вот на горизонте, с южной стороны, медленно разгоралось кроваво-красное зарево. «Это вулкан». Катя вслед за мной вошла в кабину. «Странно, что этого нет в твоей исторической памяти. Извержения довольно сильные, и эти районы населены». «Я же не историк, тем более по таким древностям». Зарево становилось ярче с каждой минутой. «Как далеко находится вулкан?» — спросил я. «Ближе, чем хотелось бы». Катя вздохнула. «Километров 20. Плохо. Был большой выброс газов, возможно, волна до нас докатится. К этому моменту она уже не сможет сжечь, но какое-то время снаружи нельзя будет дышать». «Тут же пастбище недалеко!» — воскликнул я. «Сотни голов скота!» «Да!» — кивнула Катя. «И я ничего не успею сделать». «Плохо-то как! Слушай, а ты сама не чувствовала, что вот-вот бабахнет?» Я не хотел задавать этот вопрос, но все-таки не удержался. «Чувствовала, конечно», — Катя пожала плечами. «Но по расчетам до этого оставалось еще 100 лет». Я не могу учесть все факторы, к сожалению. Весь микрорельеф. Это всегда игра случайностей, понимаешь? У меня нет ресурсов, чтобы покрыть мицелием каждый квадратный миллиметр потенциально опасных районов. «Эй», — сказал я, — «тебя никто ни в чем не обвиняет». «Я знаю». «У каждого есть предел возможностей». «Я знаю». «Двигатели челнока», — проговорил я. «Если направить реактивную струю туда, откуда двигается выброс газов, можно ли его рассеять?» Не дожидаясь ответа, я прикрыл глаза и вошел в режим. «Выведи, пожалуйста, на экран карту давления. Там, где еще возможно, где есть твои клетки», — попросил я. Катя не стала спорить. Она повернулась к мониторам и стала вместе со мной наблюдать за движением фронта. Спустя пару секунд по ходу его движения появились точки с цифрами в марсианской системе. «Стартуем немедленно», — — сказал я, как только вычисления были закончены. «Мы сожжем 80% горючего», — заметила Катя. «А восполнить его не так просто, если помнишь». «Если мы не сделаем этого, то потеряем этот народ», — ответил я. «Что тогда? Ждать, когда с дому сложится такая же благоприятная ситуация? А ведь этого может и не случиться до прибытия считывателей». Катя вздохнула и потерла переносицу. «Ты прав», — кивнула она. «Надо действовать». Я активировал внутреннюю тревожную систему челнока и запустил обратный отсчет до старта. Маневрировать было сложно, даже в режиме. Но я справился. Хотя и не идеально. Часть перпластической волны все-таки прорвалась в речную долину и натворила бед. Но это было несоизмеримо с той катастрофой, которая грозила стране, если бы мы не вмешались. Конечно же, маневры челнока должны были быть прекрасно видны любому стороннему наблюдателю, у которого не имелось блокировки восприятия инопланетных технологий, как у земных организмов. А так, для обычного человека, это было, наверное, завораживающее зрелище. Смертоносная черная туча словно наталкивалась на невидимое препятствие и разбивалась чудовищным фонтаном, подпирающим небо в всполохах фиолетовых молний. Глядя на все это дело, я подумал, что нет ничего удивительного в том, что люди стараются найти объяснение стихийным событиям в чьей-то могучей воле. Так просто жить легче. Иначе руки могут опуститься. Вот выращиваешь зерно или пасешь овец, работаешь почти круглосуточно, чтобы прокормить многочисленную семью, а то и отложить что-то на будущее. Трудно смириться с тем, что всего этого можно лишиться в один миг, по причинам, которые к тебе самому не имеют ни малейшего отношения. Когда мы вернулись на скалистое плато с пещерой, где Катя устроила дом, была глубокая ночь. Атмосфера все еще была неспокойной. Извержение продолжалось, но в более спокойном режиме, с традиционным выбросом лавы. Шел дождь. Потеки темной воды формировали пузырь по контуру силового поля, окружающего челнок. Его я не стал отключать, несмотря на повышенный расход энергии. Таис встретила меня в коридоре у входа в рубку. Она держала Леву на руках. Мальчишка сонно моргал. Потом отстранился и попросил поставить его на ноги. «Гриша, что случилось?» — спросила она. «Вулкан», — коротко ответил я. «Извержение». Таис нахмурилась. «Как далеко?» «Достаточно далеко, но нам грозило облако раскаленных газов. Необычно большой выброс». «Ясно», — кивнула она, продолжая пристально глядеть на меня. «Что?» — спросил я и развел руками. «Говори, если важно». После режима мне жутко хотелось есть. Я, откровенно говоря, не считал любые разговоры важными в этот конкретный момент времени. Таис, похоже, чувствовала мое настроение, но все равно сказала. «Странно, что Гайя не почувствовала извержение и не предупредила». «Она не всесильна». Я пожал плечами и сделал шаг по направлению к камбузу. «Она ведь рассказала тебе историю появления Куба, да?» «В общих чертах», — ответил я. «Его прятали в тектоническом разломе». «Который был стабильным, пока не подорвали заряд», — продолжил Таис. «Тогда половина моей страны погибла. Но открылся доступ в систему пещер, где и нашли его». «Таис», — вздохнул я. «С тех пор случилось сотни извержений по всему миру. Самых обычных извержений. Мы все много чего пережили. Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». «Мам», — вмешался Лев, — «я хочу кошку. Мы будем охотиться вместе». Мальчишка несколько дней назад увидел фильм для брифинга о местных жителях, который смонтировали мы с Катей, чтобы ввести в курс тяжелых. Больше всего ребенка впечатлили местные коты. Он очень проникся идеей, что животных можно содержать не только для еды, но и как друга. «Я не рассказывала одну деталь», — добавила Таис. «Считала ее неважной. Очень уж она походила на выдумки более позднего времени. Во время того взрыва тоже было очень большое облако газов. Гораздо больше, чем бывает при обычных извержениях. И еще кое-что. После последовавших дождей скот покрывался язвами. И часть припасов, куда просочилась вода, стала отравленной. Люди гибли массово. Теперь я понимаю, что это, скорее всего, были последствия радиоактивного выброса после взрыва. Я задумался. Кажется, Катя упоминала что-то такое, но вскользь. Видимо, не очень приятные воспоминания. Вообще, историю с кубом она рассказала как-то сжато, без привычных подробностей. «Гриша, проверь осадки на радиоактивность, это несложно». Секунду помешков, я кивнул. Потом сбегал на камбус и вернулся обратно в рубку. У входа меня ждал Макс. «Извержение?» — уточнил он. «Ага», — кивнул я, открывая дверь. «Для чего взлетали? Площадка была нестабильной». «Нет», — я покачал головой. «Был большой выброс газов. Мы рассеяли значительную часть двигателями. Иначе много местных погибло бы». «Ясно», — кивнул Макс. «Своим я даю отбой готовности?» «Да, пусть поспят. Спасибо». Добравшись до пульта, я вывел на центральный монитор показатели радиоактивности с наружных датчиков. И сразу понял, почему интуиция не дала мне выключить внешнее защитное поле.